Глава 5. Это были не артисты, а живые люди, одетые в тряпье, с изможденными от постоянного недоедания серыми лицами, со страшными провалами беззубых или щербатых ртов. О стоматологии здесь явно не имели представления. О возрасте судить было трудно, грязные и косматые, заросшие бородами, кроме двоих, один низенький и худой, явно мальчишка, другой покрепче на вид. Но молод, подбородок в пушке, еще не брился ни разу. Зато остальная пятерка выглядела колоритной. В рванине, в лаптях, грязные до омерзения мужики. У двух обильная седина, изможденные лица, но явно не старики. Просто жизнь хорошо потрепала. «Стоять! Дубины и колья бросить на землю!» Иван поднял левую руку, властно отдал приказ. Все же армия за плечами и командовал взводом давно. А сам впился глазами в подходивших мужиков. Он их не боялся. Слишком примитивным выглядело оружие. Хотя это не означало, что им не умеют пользоваться. Но тут гадать не нужно. Главное выцепить плавные движения, выдающие опытных бойцов, привыкших всегда беречь свои силы и впустую их не растрачивающих. Но таковых не заметил. А потому решил действовать грубо и жестко. Так как бандиты и не думали останавливаться, оперли прямо на него. «Стоять! Поубиваю нафиг!» Ответом был дружный хохот, но, к его удивлению, мужики остановились и дреколье опустили. «Зело суров, воевода! Токмо жабью шкурку зачем надел?» «А так квакать подручней!» «Конь куда девался? О двух копытах скачешь! Михирем погоняю!» Посыпались еще слова. Половина непонятных и явно оскорбительных, судя по неприличным жестам. Ему без талики страха показывали, что начнут с ним делать на противоестественный манер, как только побьют. От такого неприкрытого хамства Иван остолбенел, понимая, что насчет попадания в прошлое он правильно предположил. И, судя по всему, в допетровские времена, так как служивого в нем не признали. Но следующие слова расставили все по местам. Здесь понятия не имели, насколько опасно его ружье. «И пищалью своей не пугай. Огонь почто не вздул и фитиль не запалил. Лях ты, морда твоя скобленна. Да и говоришь плохо, и сабля твоя где? Отобрали. Ответствуй, как на духу, нехрист. За кого ты?» «Ты кто таков, жук навозный, чтобы мне тут предъявы кидать? Жить всем надоело. Эта пищаль без горящего фитиля стрелять может. Я вас тут всех насмерть положу, обосраться не успеете». Договорить Князев не успел. Сразу двое мужиков бросились на него. Один поднял над головой дубину, другой бежал с колом в руках, явно желая воткнуть в живот заостренное жало. Тело тут же отреагировало на вбитых рефлексах. Прижал приклад к плечу, а палец вначале тронул один спусковой крючок, выдав из верхнего чока добрую порцию вязаной картечи прямо в искаженное лицо копьеносца. Затем перевел ствол на другого отчаянного, но глупого бандита и нажал на второй спуск. Прогремел выстрел. Тяжелая пуля Майера из нижнего получока здоровенного кабана валит, а человека просто отбросила, швырнула на траву. Был бы сейчас в руках автомат, положил всех одной очередью. Никакого сожаления в душе не имелось, сплошная пустота. Привык убивать. Заледенел сердцем. А руки действовали сами по себе. Переломил ружье, извлек две стреляные чуть дымящиеся гильзы и вставил два новых патрона с картечью. С короткой дистанции по человеку гораздо лучше пули, то и все же промахнуться можно, а от свинцовых шариков хрен увернешься. «Вам что, непонятно? Дубье на землю, псы! Поубиваю к ёбаной матери! Сучьи твари! На колени встали! И живо, а то вмиг всех вас тут в скорбные тушки превращу! Гавкнуть не успеете!» Пятеро оставшихся стоять мужиков оторопело смотрели на убитых подельников, бездыханно лежащих на земле. Даже в конвульсиях не бились. Да и куда там им до кабана? Сразу на повал положил. Это не пуля калаш 5.45, а 12-й калибр, свинца на 32 грамма. Останавливающее действие, жуткое. Крупнокалиберный агрегат на 18,7 миллиметра. Больше утеса. «Не убивай, боярин! Помилосердствуй!» «Отпусти душу на покаяние! Не губи, боярин!» «Христом Богом молим, пощади!» Мужики попадали на землю, стоило только навести на них ружье. Моментально оценили, что такая пищаль наделать может. А страх смерти – серьезный стимул, древний, как и инстинкт самосохранения. Тут в зародыше голосом давить любую мысль о сопротивлении нужно. Любая толпа вооруженному человеку, что убивать не боится, сразу подчиняться станет. Стоит только хорошо рявкнуть на нее. Просто нужно им сразу место указать. А непонятливых немедленно убить. Зато другие враз покорными станут. А тут, судя по всему, времена незамысловатые и простые. Никаких конвенций нет, как и понятия о гуманизме и толерантности. «Служить мне будете?» Вопрос вырвался непроизвольно. Просто в этот момент Иван подумал, что эта пятерка запросто может выволочь мотоцикл на проселок. Там всего 200 метров. Топор имеется, березки и кусты подрубить можно. Проложить путь за час, бросать свой мотоцикл Князев не собирался. Большую ценность представляет для него в нынешних обстоятельствах. «Год сейчас какой?» «Ну, лето!» Задав вопрос, сразу же поправился Иван, вспомнив школьные уроки по истории. Ответом были недоуменные взгляды. А потом один из седобородых осторожно ответил, смотря на него собачьим взглядом. «Вась, теплынь, боярин, мужики хлебушка сеять скорости будут, а зимы и восходят уже». При упоминании хлеба все пятеро дружно сглотнули, умоляюще посмотрев на него. «В деревне хлебушка не дали? Прогнали?» Он кивнул на рощу, за которой должно было находиться его родное село. И к его радости в ответ все дружно закивали. А седобородый запричитал, ухватившись грязными пальцами за бороду. «Смертным боем грозились побить, если не уйдем. Монастырю подать и платят, не боятся, из лавры служилые подъехать могут». Иван призадумался и решил немного подкормить эту кодлу по методу Остапа Бендера, когда тот подчивал в столовой Шуру Балаганова.